Глава третья. Либо. Приблизительная диета. Главным образом массиас, блестящие червяки, живущие на ветвях деревьев, в переплетении лиан мирдоны, иногда жуют пучки травы копим, время от времени, случайно или сознательно, поедают листья мирдоны вместе с червяками. Мы никогда не видели, чтобы они ели что-либо еще. Новиния проанализировала все три вида пищи, массиас, траву, листья мирдоны. Результат получился ошеломляющий. Или пиквининос не нуждается в разнообразных белках, или же они все время голодны. В их обычной пище сильно не хватает многих необходимых для жизни элементов. Процент кальция так мал, что мы даже сомневаемся, что их кости имеют тот же химический состав, что и наши. Бредовая гипотеза, поскольку мы не можем брать у пиквининос образцы тканей. Единственным источником информации об их анатомии и физиологии нам служат фотографии разделанного тела свинца по имени Корнирой. Но даже в этих скудных сведениях имеются очевидные несообразности. Язык свинца такой гибкий и подвижный, что его обладатель способен воспроизвести все звуки, доступные человеку, и множество ему недоступных, развился не сам по себе. Он был для чего-то приспособлен. Вероятно, им вытаскивали насекомых из щелей, ветвях деревьев или гнезд на земле. Что бы им ни делали предки свинцев, потомки этим явно не занимаются. Роговелые области кожи на щиколотках и внутренней стороне бедер позволяют им взбираться по деревьям и удерживаться на ветвях исключительно при помощи ног. Зачем свинцам эта способность? Чтобы спасаться от хищников, но на Лузитании нет хищников, которые могут повредить им. Чтобы цепляться за ствол, пока язык достает насекомых, эта гипотеза объясняет два вопроса сразу. Но где же насекомые? На Лузитании водятся только сосунец и пуладор, но они не прячутся под корой, да и свинцы их не едят. Массиас довольно велики, живут на поверхности коры, их легко собрать, просто стянув вниз плеть мирдоны. Свинцам нет необходимости лазить за ними на деревья. Соображение либо. Язык и привычка лазить по деревьям сформировались в другой среде. Тогда диета свинцев была многообразнее и включала насекомых. Но потом ледниковый период, миграция, пандемия, что-то изменило среду до неузнаваемости. Исчезли всякие жуки и букашки. Возможно, с ними погибли и все крупные хищники. Наверное, именно этим объясняет столь малое количество видов растений и животных на Лузитании. Катаклизм должен был произойти совсем недавно, примерно 500 000 лет назад. Эволюция еще не успела изменить и приспособить свинцев к их нынешнему образу жизни. Гипотеза очень соблазнительна, ибо в теперешней среде обитания у свинцев не мог развиться разум. У них нет врагов, нет даже конкурентов. В их экологической нише с удобствами расположился бы хомяк, с чего бы свинцам напрягать мозги. Но вводить в гипотезу катастрофу, чтобы объяснить, отчего пища свинцев столь однообразна и малопитательна, пожалуй, чересчур. Лезвие Оккама разрежет такое объяснение на ленточке. Жоао Фигейра Альварес. Рабочие записи. Опубликовано посмертно. Как только губернатор Басквиния примчалась на станцию Зинадорес, события вышли из-под контроля Либо и Новинии. Басквиния привыкла командовать, и скорость, с какой она отдавала приказы, не оставляла времени ни на протесты, ни на размышления. «Вы ждите здесь», — обратилась она к Либо, как только вошла в курс дела. «Я отправила арбитра к твоей матери, Либо, как только получила твое сообщение. Нам нужно занести тело внутрь», — напомнил Либо. «Я уже попросила об этом соседей», — отозвалась Басквини. «А епископ Перегрина готовит место на кладбище». «Я хочу быть там», — сказал Либо. «Ты понимаешь, нам придется все это снять в подробностях. Я сам говорил вам, что мы должны это сделать и доложить Звездному Конгрессу. «Но ты не можешь пойти туда-либо», — голос Басквини звучал властно. «Кроме того, нам нужен твой доклад. Там наверху очень ждут наших сообщений. Ты можешь написать его сейчас, пока у тебя все свежо в памяти?» Конечно, она была права. Только Либо и Новини могут написать подробный рапорт, и чем скорее они это сделают, тем лучше. «Могу», — ответил Либо. «И ты, Новини, пожалуйста, тоже запиши свои наблюдения и не советуйтесь друг с другом, лучше отдельно. 100 миров ждут информацию. Машины уже были включены. Их доклады сразу же уходили по Анзиблю, как есть, с ошибками, с исправлениями. И на всех 100 мирах лучшие ксенологи читали слова Либо и Новини почти сразу же после того, как они были написаны. Другие получали краткую, выжатую компьютером сводку о происшедшем. В 22 световых годах пути от Лузитании Эндрю Виггин узнал, что ксенолог Жуао Фигейру, прозванного Пипа, замучили свинцы, и рассказал об этом своим студентам еще до того, как тело Пипа внесли через ворота в Милагр. Как только Либо закончил работу, его со всех сторон окружили представители местной власти. С возрастающим беспокойством Новини следила за неловкими действиями правителя Лузитании. Они только усиливали боль, которую чувствовал сейчас Либо. Хуже всех был, конечно, епископ Перегрина, утешающий Либо тем, что доказывал, свинцы всего лишь животные, у них нет души, и, следовательно, отца Либо просто разорвали дикие звери. Это несчастный случай, а не убийство. Новини чуть не крикнула ему: «Вы хотите сказать, что Пипа всю свою жизнь посвятил изучению животных, его смерть не убийство, а проявление воли Господней?» Но ради Либо она сдержалась. А тот сидел в присутствии епископа, кивал и своим безучастным терпением спровадил его скорее, чем это сделала бы Новини с помощью крика. Дом Кристан из монастыря на самом деле помог тем, что задавал разумные вопросы, разбирал события дня и заставил Либо и Новиню давать четкие, логичные, лишенные эмоций ответы. Новиня, однако, вскоре перестала отвечать. Большинство окружающих спрашивали, почему свинцы вдруг так жестоко поступили с человеком. Дом Кристана хотел знать, какой именно недавний поступок Пипа мог спровоцировать свинцев на убийство. А Новиня точно знала, что сделал Пипа. Он рассказал свинксам про секрет, который открыл ему компьютер. Но девушка промолчала об этом, а Либо, казалось, забыл то, что она торопливо рассказала ему несколько часов назад, когда они отправились искать Пипа. Он даже не взглянул на имитацию. Новини радовалась этому. Больше всего ее беспокоило, что он может вспомнить.